Глава восьмая. Стоило пойти дождю, как стамбульцев ждало настоящее наказание. Улицы тут же превращались в трясину, по ним текли потоки воды и грязи. Поэтому в тот ненавистный день жители города то и дело поглядывали на небо, которое заволокли плотные тучи. Лишенный солнечного цвета Стамбул утратил свои краски, сделался черно-белым. Подернутые крупной рябью воды Босфора приобрели оттенок стали, а зелень по его берегам казалась почти черной. Волны сердито бились о берег, словно проявляя солидарность с хмурыми небесами. Вопреки опасениям Айнура, встреча с Ахмедом Эфенди прошла спокойно. Первому удалось не выдать своих эмоций, а второй выглядел привычно собранным и деловитым, что было неудивительно. Ни один турок не поставит гаремные интриги выше карьеры и службы. Когда встречаются двое мужчин, они, как правило, беседуют о политике, торговле, о любых делах, но только не о гареме. Женщины – закрытая тема. Тут каждый живет своей жизнью. В османском обществе никто и никогда не выказывает своих истинных чувств и не вдает личных тайн. Когда юноша собирался домой, его окликнул Энвер. Айнур обрадовался. Ему тоже хотелось с ним поговорить. Он очень надеялся узнать о судьбе султана Селима. Будучи почти ровесниками, с некоторых пор Энвер и Айнур общались запросто, обходясь без утомительного церемониала и пышных приветствий. Энвер провел Айнура в комнату, как водится, предложил кофе, а потом серьезно произнес: «Что ты знаешь о Мустафе Паше, Байрактаре?» «Байрактар был противником реформ султана Селима», — ответил Айнур, вспоминая о том, что слышал от отца. «Времена меняются, как меняются люди», — многозначительно промолвил Энвер. «С войны приходят дурные вести. Совсем недавно русские разбили нас на голову. Мы потеряли 3000 человек». Командующий войсками великий визирь попытался свалить вину на своего заместителя, Байрактара, но у него ничего не вышло. В результате они поссорились. Сдается, Байрактар сам желал занять этот пост, но новый падишах выбрал не его. И я не исключаю возможности, что рано или поздно Байрактар и его люди встанут на сторону свергнутого султана Селима и попытаются восстановить его правление. «Но вы с отцом служите Мустафе IV», — настороженно произнес Айнур. «Я служу государству. Я буду делать то, что важно империи, а не султану. Правители сменяют друг друга, а родина остается родиной». Судя по всему, для Энвера не было ничего священнее чувства долга перед страной. Айнур не мог не восхититься своим собеседником. В османском обществе все стараются перещеголять друг друга в красноречии, но никто не говорит правды. Энвер был совершенно другим. Он выражался открыто, прямо и просто. А еще Айнуру нравилось, что этот молодой человек не пытается держаться свысока. «Я хочу сказать, что дело, ради которого Юсуф Хамид Эфенди сложил свою голову, не погублено», — неловко произнес Энвер. «Я тоже надеюсь на это», — ответил Айнур, терзаясь тем, что, сделавшись пленником любви и страсти, в последние дни думал только о Ханар. «Мой отец дает тебе много работы?» — спросил Энвер. Собеседник досадливо поморщился. «Не очень. Иногда я переписываю документы и отношу их куда надо, но, в общем, не выполняю никаких особо важных поручений. Похоже, Ахмед Эфенди мне не доверяет». «Не беспокойся, он и со мной немногим делится». «А как твоя служба?» «Пока присматриваюсь и привыкаю». «Как там во дворце?» — не без зависти произнес Айнур, подумав о том, что он тоже мог бы проходить через сад, где бродят ручные газели, входить в высокие залы, по которым снуют посыльные и писари, а люди со стороны часами ждут аудиенции сановников, быть частью этого царства безмолвия и церемониала. Ибо еще два века назад один из султанов запретил разговоры в Сирале и ввел строжайший этикет. «Осиное гнездо», — спокойно произнес Энвер. «В основном меня окружают мелкие корыстолюбивые люди, чьи помыслы не идут дальше получения наград от повелителя и взяток с любой стороны». Молодой человек поостерегся сказать, что придворные Мустафы IV едва ли не в открытую делят имущество, конфискованное у казненных сановников султана Селима. Зато он не удержался, чтобы не спросить об Айше. «Как поживает твоя сестра? Я слышал, она подружилась с наложницами моего отца?» К счастью для Энвера, разговор потек по нужному руслу. Айнур не мог сердиться на собеседника за вопрос об Айше, ведь тот только что сообщил ему секретные сведения, какие Айнур ни за что не сумел бы получить ни от кого другого. «Да, ведь после того, что случилось с нашим отцом, у Айши не осталось подруг». Конечно, Айнур предпочел бы, чтобы сестра общалась с турчанками, но в данном случае выбирать не приходилось. «Я беспокоюсь за Айше», — не выдержав, добавил молодой человек. «У нее нет никого, кроме меня». Энвер понял, что настал его час. Прежде чем решиться на это, он долго обдумывал, к кому обратиться в первую очередь. Если отец даст согласие на брак, а Айнур ему откажет, Ахмед Эфенди никогда не простит юноше столь тяжелого оскорбления. С другой стороны, если произойдет наоборот, Энверу будет жалко потерять расположение Айнура и в обоих случаях надежду когда-нибудь заключить Айши в свои объятия. Он произносил слова так медленно и осторожно, словно от этого зависела его жизнь. «Я знаю мужчину, который взял бы Айши под свою защиту, женившись на ней. Если он получит отказ, его сердце расколется пополам». Айнур смотрел на собеседника округлившимися глазами. Он ожидал от Энвера чего угодно, но только не этих слов. «Да, но...» «За нее сватались?» «Пока нет. В этой неразберихе?» «Не буду ходить вокруг да около. Теперь судьбу сестры решаешь ты и Аллах. Мужчина, о котором я говорю, это я сам». Переведя дыхание, Энвер слегка откинулся на подушке. Чтобы произнести последнюю фразу, ему понадобилось все его мужество. Айнур не знал, что ответить. Энвер был достойным женихом, а для девушки в положении Айши и вовсе завидным. «Но что скажет на это Ахмед Эфенди?» Подумав об этом, юноша вздрогнул. «Неужели отныне им сестрой суждено целиком и полностью зависеть от этой семьи?» «Ты говорил с отцом?» — натянуто произнес он. «Нет. Для начала мне хотелось узнать твое мнение и мнение твоей сестры». Айнур не представлял, как заговорить о том, что у Айши нет приданого. Впрочем, Энвер все прекрасно понимал. «Мне нужна только она. Но ведь ты ее почти не видел». «Я почувствовал ее душу. Мое сердце откликнулось на биение ее сердца. А красоту Айши, равную красоте Гурия Рая, не спрятать ни под каким покрывалом. Если я невольно чем-то оскорбил тебя или твою сестру, мне нет прощения». С этими словами Энвер встал и низко поклонился. Айнур решил держаться с приличествующим случаю достоинством, а потому отвесил ответный поклон. «Благодарю тебя за твое предложение. Я обдумаю его и поговорю с Айше. Мне бы не хотелось ее неволить». Энвер кивнул. «Именно поэтому, прежде чем засылать сватов, я обратился к тебе». Они расстались сильно взволнованные и вместе с тем в глубине души вполне довольные друг другом. Айнур отправился домой. Погода по-прежнему не внушала хороших мыслей. По небу мчались косматые тучи, воды пролива бурлили под порывами ветра. Босфор по праву считался сердцем Стамбула, и сейчас это сердце билось тревожно и гулко. Дома он пересказал Айше разговор с Энвером, разумеется, ту его часть, что касалась сватовства. По восторженному взгляду и радостной улыбке девушки Айнур понял, что сестре кое-что известно на этот счет, и его обожгло неприятное чувство. Неужели она встречалась с Энвером за спиной родного брата? Однако молодой человек тут же отмел эту мысль. Для такого Айша была слишком чиста, а Энвер благороден. «А его отец?» — допытывалась девушка. «Что он об этом думает?» Айнур нахмурился. «Пока неизвестно. Для начала Энвер решил поговорить со мной, чтобы заручиться твоим согласием». Молодому человеку казалось, что Айша ведет себя чересчур самостоятельно и смело. Она не пыталась скрыть, что предложение сына Ахмеда Эфенди ей по душе. Ее глаза блестели, а на щеках словно цвели розы. Айнур вспомнил, как она зашивала и перевязывала раны Энвера. Прикасалась к его телу, телу чужого мужчины. Все же не надо было этого допускать. Молодой человек невольно подумал о том, что отец ушел из жизни, оставив ему в наследство много такого, в чем он не мог разобраться. Решив пока оставить эту тему, Айнур спросил сестру про Ханар. «Она на женской половине. Не знаю, что она делает. Может быть, спит?» — ответила Айша и добавила. «Эта девушка не понимает, что у себя дома она будет считаться опозоренной. Об этом говорили наложницы Ахмеда и Фенди, и мне кажется, они правы». «Насколько я понял, он не сумел овладеть Ханар», — сказал Айнур, забыв, что негоже беседовать об этом с незамужней сестрой. «Кто в это поверит? А дорога? Там тоже будет много мужчин, и наверняка кто-то из них захочет посягнуть на ее честь». Айнур так сильно стиснул зубы, что они скрипнули. Он не успел ответить, как Айша добавила. «Полагаю, скоро наша служанка вернется домой? Как мы объясним ей присутствие в доме Ханар? Она не нашего народа, у нее нет подобающего воспитания. Мы не можем выдать ее за нашу родственницу или знакомую». «Скажем, что укрыли ее от жестоких людей и попросим Феридея держать язык за зубами». «Тайна, о которой известно стольким людям, это уже не тайна». Айнур знал, что она права, и все-таки он ничего не мог с собой поделать. Айша ушла на женскую половину и вернулась переодетой в густо-сиреневый кафтан. изящно зашнурованный спереди, а сзади сидевший, как влитой, и рассвеченный вышивкой свободный плащ Фирадже. Айнур невольно залюбовался сестрой. Как выяснилось, Айша собиралась в гарем Ахмеда и Фенди. Она условилась с девушками, и за ней должен был прийти Эмре. «Может, ты останешься дома?» — сказал Айнур. «Похоже, вот-вот пойдет дождь». «Нет, я пойду. Неловко заставлять человека ходить туда-сюда понапрасну. К тому же я обещала Гюльбахар, Зейнаб и Белгин, что непременно приду сегодня». На языке у юноши вертелся вопрос, не встречалась ли Айша с Энвером, но он не осмелился его задать. Это было немыслимо и нарушало все устои. Его сестра не такая. Она не бросит тень на семью и не запятнает себя бесчестием. В сыром тяжелом воздухе глухо раздавался плеск воды. Клочья серого тумана задевали холмы, крыши дворцов, купола мечетей. Медленно опускаясь вниз, они свивались в клубы, а после стелились по земле. Все кругом казалось холодным и печальным. Айша сказала себе, что столь непривычная для летнего времени погода явно не к добру. Аллах всегда шлет людям знамения. Должно быть, государство вновь ожидают несчастливые перемены. Хорошо, если на этот раз бедствия не затронут их семью. Девушка быстро шла вперед, обеими руками придерживая на себе плащ и стараясь не отставать от провожатого. Эмре по обыкновению был молчалив, а Айша с горечью думала о том, что они с братом не в состоянии содержать даже собственного евнуха, и им приходится пользоваться услугами чужого. Однако, войдя в гарем Ахмеда и Фенди, она повеселела. Наложницы пребывали в хорошем расположении духа. Блюда были полны сладостей, кувшины напитков, а головы обитательниц гарема — увлекательных затей. Девушки предложили турчанке заняться гаданием. «Правда, лучше делать это поздним вечером», — сказала Зейнаб. «Я должна вернуться домой вовремя», — ответила Айша. «Разумеется, вернешься. Эмре тебя проводит». Но вскоре за окнами потемнело, небеса разверзлись, и на землю сплошным потоком хлынул дождь. Буквально через четверть часа почва уже не могла впитывать влагу, и вода устремилась вниз с холмов, увлекая за собой песок и камни. Затопившие город глинистые реки грязной жижей стекали в Босфор. Ветви растущих по берегам пролива деревьев неистово раскачивались, а мокрые крыши зданий тускло поблескивали. Жителям города приходилось задерживаться там, где их застала непогода, потому как по улицам почти невозможно было передвигаться. Айше стало не до развлечений и легкомысленной болтовни новых подруг. Они находились дома, тогда как ей предстояло возвращаться обратно. «Оставайся ночевать», — предложила Гюльбахар. «Брат будет беспокоиться обо мне». «Карача!» — тут же кликнула служанку Зейнаб. «Позови Ибрагима!» Евнух немедленно появился и застыл на пороге комнаты черной горой. Выслушав девушек, он сказал: «Пусть госпожа остается. Я отправлю Эмре предупредить ее брата». «Но на улице льет дождь». «Ничего, Эмре не размокнет», — коротко произнес Ибрагим. Полное воодушевление Зейнаб тут же приказала служанкам принести еще кофе, чтобы погадать на кофейной гуще. На ковре переплелись густые узорчатые тени. Из сада долетал аромат цветов, которые из-за дождя пахли еще сильнее. Недавно народившаяся луна робко светила в случайно образовавшееся в тучах окошко, а четыре склонившиеся над кофейными чашками девушки пытались приоткрыть дверцу в будущее. Айша не подозревала, что буквально в нескольких шагах от комнаты, в которой она сейчас находилась, решалась ее судьба. Энвер зашел в отцовский кабинет якобы за тем, чтобы обсудить государственные дела, втайне надеясь перевести разговор на свою женитьбу. Ахмед Эфенди еще не касался этой темы, вероятно, полагая, что для начала сыну надо освоиться на службе. «Садись», — сказал мужчина, указав на диван, за которым располагались ниши с аккуратно сложенными перьями, чернилами, бумагами и книгами. «О чем ты хотел поговорить?» «О своей службе. Не слишком приятно существовать меж бесчисленной грызни и свар». Ахмед Эфенди пожал плечами. «Хочешь быть честным, останешься нищим. Восхождение на престол нового султана всегда ознаменовано периодом беззакония, когда амбиции и зависть тех, кто прежде был вынужден демонстрировать преданность и послушание, расцветают буйным цветом». Энвер нахмурился. «Мустафа IV ведет себя так, будто его предшественник не оставил ему ровным счетом ничего». «Так поступают все султаны. Каждый осознает свое исключительное величие и важность. Правители будут следовать за мной. Подчиняйтесь им». Таковы слова пророка. Но на деле все происходит иначе. Ахмед Эфенди усмехнулся. Наша Вера – хороший помощник в борьбе с переменами, в том числе и с теми, какие можно назвать положительными. Пусть говорят, что Коран – неспосланный Аллахом закон. Словесные выкрутасы улемов способны повернуть куда надо даже его. Не волнуйся, ты привыкнешь. Я тоже был молод, горячий, грезил о справедливости. Ждал, когда все правоверные сложат свои грехи к ногам Аллаха, но так и не дождался». «Вы женились в молодые годы. Энвер попытался зацепиться хотя бы за что-то. Вы сами выбрали в жены мою мать?» Ахмед Эфенди лениво прищурил глаза. В его голосе явственно звучало равнодушие. «Мой отец был умным человеком, поэтому подыскал для меня красивую и родовитую девушку». «А потом, когда красота жены стала уступать времени, ты купил трех юных наложниц, наплевав на ее чувства», — произнес про себя Энвер. «Сближение наших семей было выгодно и той, и другой стороне», — продолжил Ахмед Эфенди. «Хотя я, конечно, не говорю, что женитьба должна исключать удовольствие». Внимательно посмотрев на сына, мужчина проницательно хмыкнул. «К чему этот разговор? Тебя обуревают плотские желания? Так иди и развлекись на славу, только переоденься в простую одежду, чтобы тебя не узнали, и возьми с собой охрану». В Стамбуле хватало проституток. Как правило, это были не мусульманки. Иные даже приезжали на заработки из других стран. Та же Галата славилась как гнездо разврата. Продажные женщины слетали сюда, как мухи на мед. «Нет», — твердо произнес Энвер, — «мне нравится одна турчанка». «Кто она? Из какой семьи? Какого рода?» «Она очень добродетельна, умна и красива», — уклончиво ответил молодой человек. «Этого мало. Ты женишься только тогда, когда продвинешься по службе. А еще мне надо знать, кто ее родители, имеется ли у нее приданное. Но ведь у нас есть деньги. Вы сами говорили, что за последнее время наше состояние значительно возросло». «Денег никогда не бывает много. Зачастую богатство семьи способно заменить знатность, не говоря уже об образовании. Взять хотя бы Мустафу Байрактара. Кто сейчас осмелится вспомнить, что это всего лишь неграмотный сын Янычара?» Поскольку Энвер завел с Айнуром разговор о своей женитьбе только с Байрактара, он решил, что Аллах дает ему знак. «Пора заканчивать диалог с отцом. Это бесполезно. Не стоит упоминать имени Айши и тем более заикаться о любви. Устои Османской империи всегда были гранитной стеной, о которой разбивались человеческие чувства. И все же он не смог удержаться, чтобы не сказать. «Неужели я не смогу сам выбрать себе жену?» «Нет, это несправедливо». Взгляд Ахмеда Эфенди сделался острым. «К сожалению, тебя нельзя назвать послушным сыном». «Почему? Я всегда следовал вашей воле», — произнес Энвер, и в его голосе прозвучала горечь. «Но твои высказывания, а стало быть, и мысли несут оттенок непокорности. И все-таки я ваш единственный ребенок». И тут Ахмед Эфенди произнес нечто неожиданное. «Одна из моих наложниц беременна. Другие женщины пока не знают об этом, потому что из зависти способны ей навредить. Надеюсь, она подарит мне сына, которого я смогу воспитать более послушным и дальновидным, чем ты». Энвер понял. Отец отказался от Гюнай, откажется и от него. Судя по всему, в свои 45 он надеялся начать все заново. При мысли о том, что у него появится маленький брат, сердце юноши сковал странный холод. И вовсе не потому, что он привык быть единственным. Просто ему вдруг почудилось, что его жизнь собирается прожить кто-то другой. Энвер сказал себе, что если ему и удастся сохранить расположение и покровительство отца, то лишь благодаря слепой покорности. Он решил вернуться к себе и спокойно обдумать ситуацию. Прощаясь с отцом до утренней молитвы, Энвер промолвил. «Сбежавшую девушку все еще ищут? И будут искать, пока не найдут. Я утроил вознаграждение». «Это дань мести?» «Это дело чести. И что ее ждет?» «Дно Босфора», — отрезал Ахмед Эфенди. Эмре брел, как в кошмарном сне. Ему казалось, что ноги двигаются не вперед, а назад, а почва под ногами проваливается, увлекая его в бездну. Послав помощника с поручением в такую погоду, Ибрагим проявил известную жестокость, но молодой евнух знал, что тот имеет на это право. Айнур беспокоился за сестру. Он несколько раз порывался идти за ней, однако ливень не прекращался. Наконец он твердо решил пойти и принялся одеваться, как вдруг услышал стук в ворота. Хотя любое внезапное вторжение неизменно вызывало в нем страх, молодой человек все же решил открыть. На улице стоял Эмре, насквозь промокший, поникший и жалкий. «Входи!» — поспешно произнес Айнур. «Что-то случилось?» Эмра объяснил, и юноша успокоился. То, что сестра заночевала у своих подруг, не выходило за рамки приличия. «Ты замерз? Хочешь горячего кофе?» Айнур никогда толком не знал, как разговаривать с евнухами. Как и многие, нелишенные своего естества мужчины, он испытывал к ним странный болезненный интерес и толику презрения. Эмре поклонился. «Благодарю, господин. Мне надо поскорее доложить, что я выполнил поручение. Ты весь промок. Я могу дать тебе сухую одежду. Мне все равно придется возвращаться под дождем. Что ж, спасибо тебе», — с некоторой растерянностью произнес Айнур. Он вспомнил известную поговорку. «Порочная и низкая душа редко обитает в человеке, чье лицо открыто и невинно». И ему стало жаль этого человека. Айнур подумал, не предложить ли евнуху деньги, но почему-то не решился это сделать. Закрыв за ним дверь, Айнур услышал позади себя шорох. Он обернулся. На пороге стояла Ханар. Ханар, к чьим шагам он постоянно прислушивался, чей запах пытался уловить, чьему голосу внимал, словно волшебной музыки, чей взгляд был для него ярче сияния звезд, чей естественный, как сама природа, облик неизменно вызывал в нем смятение мыслей и чувств. Айнур привык слышать, что женщин, особенно невежественных и простых, всегда ослепляет внешний блеск, но курдянка была совершенно иной. Если она кого-то и выберет, то только с сердцем. «Зачем он приходил?» — спросила девушка. «Передать, что из-за непогоды моя сестра остается ночевать в гареме Ахмеда и Фенди», — хмуро произнес Айнур. Они помолчали. «Все так запутано, правда?» — сказала Ханар. Юноша тяжело вздохнул. «Да». «Тебе удалось что-то узнать о караване?» «Немногое. Все начинают задавать вопросы, на которые я не решаюсь ответить. Кем тебя представить, как объяснить, куда и зачем ты направляешься? Я не уверен, что пока я беседую с караванщиками, рядом не толкутся соглядатые Ахмеда и Фенди. И еще, я боюсь за тебя. По известным причинам у меня нет возможности тебя сопровождать, и я не могу допустить, чтобы ты ехала одна. А если в дороге встретятся мужчины, которые...» «Я слышала твой разговор с сестрой», — сказала Ханар. «К сожалению, Айша права. Со мной может случиться все, что угодно. Но я не боюсь. Судьба научила меня жить одним днем и использовать все возможности, какие способен дать этот день. Меня много раз спрашивали, правда ли, что наши женщины сами выбирают себе мужчин, и теперь я могу доказать, что это так. Я сделала выбор и знаю, что этот человек отвечает мне взаимностью». Юноша затаил дыхание. «Кто же это?» «Тебе известен ответ. Это ты». Даже в самых смелых мечтах Айнур не думал, что такое возможно. «Почему?» — потрясенно прошептал он. «Я не хочу, чтобы это был Ахмед Эфенди или еще какой-то мужчина. Я знаю, что меня могут схватить и вернуть в гарем или изнасиловать по дороге, поэтому я выбираю тебя». Теперь молодой человек смотрел на курдянку не только с вожделением, но и с грустью. «Только поэтому?» «Нет. Твой взгляд запомнился мне. Он проник в мою душу, и там родилось что-то незнакомое для меня». У Айнура пересохло в горле. «Любовь?» — Ханар задумалась. «Любовь — это то, что в легендах и песнях. В нашем племени говорят, что мужчина и женщина сходятся, чтобы вместе жить, работать, расти детей». «Я тоже с великой радостью сошелся бы с тобой ради того, о чем ты говоришь». Во взгляде Ханар читалось, что это невозможно. Он не мог вечно прятать ее в своем доме или куда-то уехать вместе с ней. «Я не лгу», — добавил Айнур. «И я люблю тебя». Для него это было высшее и не слишком легкое признание. Ханар это почувствовала. Она взяла его за руку и повела за собой. Молодой человек не помнил, как они добрались до отведенной Ханар комнаты, как разделись и легли в постель. Айнур почти потерял себя от смущения и страсти. Он боялся сделать что-то не так и досадовал, что не успел овладеть этой волшебной наукой, наукой любви. Его ладони медленно, осторожно скользили по телу Ханар. Она казалась Айнуру существом из другого мира. Девушка лежала, не шевелясь, и словно прислушивалась к своим ощущениям. Постепенно ее напряжение растаяло. Она обвела юношу гибкими, словно ветви ивы, руками, и тогда все томление последних дней ударило ему в голову. У курдянки была смуглая, гладкая кожа, крепкая, дивной формы, словно увенчанная двумя рубинами грудь. Дыхание Ханар с каждой минутой учащалось, и она все яростнее отвечала на поцелуи Айнура. Когда он осмелился коснуться ее потайной пылающей пещеры, она застонала. Курдянка ничего не боялась. Она без оглядки принимала его страсть, так что юноша мог усомниться в том, что она девственница, но через несколько мгновений убедился, что он ее первый мужчина. Любовники словно открыли врата в рай. Они утоляли желание с наслаждением, постигая тайны собственных тел. Их неожиданно разбуженные фантазии были неиссякаемы, и молодой человек говорил себе, что ему удалось отнять у Ахмеда Эфенди истинное сокровище. И пусть Ханар по-прежнему считала, что она никому не принадлежит, Айнур не терял надежды удержать ее при себе. В это время девушки в гареме, где заночевала Айша, позевывая, устраивались в своих постелях. Они смыли сурьму и румяна, почистили зубы толченым мелом, распустили по плечам пахнущие розовым маслом волосы и облачились в полупрозрачные сорочки. Дабы иметь возможность поболтать друг с другом, они устроились в самой большой комнате гарема. Гюльбахар, Леглас Билгин, Айзейнаб, Сайша. Перед сном девушки долго обсуждали гадание. Тишкешенке к ее величайшей радости выпала корона. Грузинка разглядела в кофейной гуще на дне своей чашки что-то похожее на поникший цветок. Разочарованная армянка не смогла распознать ничего в обычном пятне с неровными краями, а турчанке досталось сердце. Наложницы Ахмеда и Фенди засыпали Айшей шутливыми вопросами. «Она влюблена? В кого? У нее есть жених?» Девушка с трудом сдержала волнение, могущее выдать ее чувства. «Может, это облако?» произнесла Билгин, продолжая думать о своем гадании. «Когда прошлым летом мы катались по Босфору, я глядела на облака, воображая, будто это корабли, плывущие в неведомую даль». «Ты уже приплыла!» Зинаб жестко рассмеялась. «Твоя гавань здесь, и тебе не суждено ничего другого». «Я так часто слышу эти слова, что мне кажется, будто они впечатаны в мое сердце», печально произнесла армянка. «Я беспокоюсь за Эмре», заметила Айша, желая перевести разговор на что-то другое, ибо ей не нравилась манера черкешенки постоянно кого-то задевать. «Вдруг он простудится и заболеет?» «Ибрагим позаботится о нем», — сказала Билгин. «Помните, мы говорили о том, что старший евнух предан господину, как никому другому? Я знаю человека, который дорог ему гораздо больше. Это Эмре». Зинаб приподнялась на постели. Ее сапфировые глаза ярко сверкали в темноте. «Ты права, Эмре!» «Вот кто это был! А я-то считала тебя самой глупой из нас!»